Гуанак повернул голову, понюхал воздух. Я увидел его профиль на фоне неба. Как у всех гуанака, выражение морды у него было аристократически надменное, даже чуточку насмешливое, как будто он знал, что последние три ночи я спал, не раздеваясь. Он грациозно поднял переднюю ногу и посмотрел на меня в упор. Не знаю, быть может, в этот миг ветер донес до него мой запах, но он вдруг оцепенел и, секунду помедлив, рыгнул. Нет, это не была случайная отрыжка. Небольшое отступление, так сказать, от хороших манер, которые мы иногда нечаянно себе позволяем. Это было заранее обдуманное, громкое и продолжительное рыгание, в которое он вложил чисто восточный пыл. Показав мне, чего я стою, он замер на мгновение и впился в меня взглядом, словно хотел убедиться, что я осознал свое ничтожество. Потом гуанака повернулся и исчез, так же внезапно, как и появился, и я услышал только, как шелестят кустики под его ногами. Я подождал немного, надеясь, что он вернется, но гуанака, видно, отправился дальше по своим делам. Тогда я закурил сигарету и так, дрожа и куря, лежал, пока не взошло солнце. Позавтракав, немного придя в себя, мы отцепили прицеп, вытащили все снаряжение, сложив его на землю, укрыли брезентом. Потом мы проверили съемочную аппаратуру, приготовили сэндвичи, кофе и отправились на поиски котиков. Пионы сказали нам, что если проехать примерно полмили по дороге, а потом свернуть с нее и направиться к морю напрямик, то можно легко найти колонию. Они не сказали, что езда по бездорожью будет огромным испытанием для наших нервов и спинных хребтов, потому что земля здесь вся в ямах. Большинство этих ловушек спрятаны за кустами, и в них попадаешься прежде, чем успеваешь что-либо сообразить. Кусты царапают бока машины, издавая пронзительные звуки, похожие на истерический смех сумасшедшего. Наконец я решил, что пока мы не сломали рессору или не прокололи шину, нам лучше продолжать поиски пешком. Отыскав относительно ровное место, я остановил машину. Мы вышли и сразу услышали странный шум, словно где-то вдали бешено ревели тысячи футбольных болельщиков. Утопая по пояс в золотистом кустарнике, мы пошли на этот шум и очутились на краю невысокого обрыва. Внизу, под нами, на галечном пляже у самой пены прибоя раскинулась колония котиков. Когда мы вышли к этому удобному для наблюдения обрыву, шум, который производили животные, буквально обрушился на нас. Рев, мычание, бульканье, кашель — это было непрерывное кипение звуков, словно варился непомерный котел каши. Колония, насчитавшая до 700 животных, растянулась полоской вдоль пляжа. Ширина полосы была в 10-12 животных. Тесно сбившись, они ворочались, передвигались, золотисто блестя на солнце, и все время напоминали беспокойный рой пчел. Забыв о кинокамере, я присел на краю обрыва и, как зачарованный, уставился на это удивительное скопление животных. Как и в колонии пингвинов, непрерывное движение, сумятица, шум сначала привели нас в замешательство. Наши глаза бегали по кипящей массе животных, стараясь схватить и проследить каждое движение, пока голова не шла кругом. Но через час, когда первое потрясение для некоторой степени прошло, оказалось, что сосредоточиться все-таки можно. Первыми обращали на себя внимание взрослые самцы, потому что они были очень массивными. Я никогда не видел животных, у которых был бы такой гордый, такой необычный вид. Они сидели, задрав морды вверх, выгнув косматые шеи, так что жир на загривке собирался в могучие складки. Их тупые носы и толстые морды, завсегдатаев пивных, были обращены к небу с напыщенным высокомерием, шалтай-болтая на иллюстрациях. Комплекция у них была боксерская. Их тела, очень широкие, мускулистые в плечах, к к хвосту постепенно сужались и неожиданно оканчивались парой очень смешных конечностей с длинными тонкими пальцами и с перепонками между ними. Создавалось впечатление, будто котики, по причине, известной только им самим, надели по паре очень модных резиновых ластов. Некоторые самцы спали, растянувшись на песке. Во сне они постановали, похрапывали, покачивались из стороны в сторону своими большими ластами, вытягивая тонкие пальцы с изяществом и утонченностью танцовщицы с острова Бали. Когда самцы прохаживались, их громадные лягушачьи лапы торчали в разные стороны, а жирные тела колебались в ритме румбы. Это было невероятно трогательно и смешно. Цвета они были шоколадного до темно-желтого, переходящего в красновато-коричневый на косматых плечах и шее.